Стенки центрального помещения были медово-прозрачны. И в кресле, уронив на пол толстую книгу аналов, полулежал Эрл Асмур. Совсем как в тот вечер, когда они вернулись после охоты на кентавров. Сколько с тех пор утекло времени, сколько чужих миров они повидали, и за все эти дни они не услышали от своего командора ни единого слова. Страшная догадка перехватила дыхание, и Гарольд понял, почему прославленный воин не торопится домой. Он потерял дар речи. Но в этот миг, опровергая его непрошенную догадку, Эрл Асмур поднял голову, как всегда защищенную непрозрачной пленкой скафандра, и рука в темно-лиловой перчатке инстинктивно, как от боли, сжала горло. «Тарита Крэг не согласен», — послышался очень тихий, хриплый до неузнаваемости голос. Рука в перчатке опустилась и легла на книгу, указывая на ту самую звезду, которую они обошли стороной, запретную чакру кентавра. Ту самую, которую кто-то любовно назвал звездочкой во лбу. К ней подходили неторопливо, заранее отметая неподходящие планеты, а таких было большинство, или чересчур жаркие, или слишком большие, а одна, к прискорбию, была заселена достаточно развитыми гуманоидами, чьи города гроздьями огней рассвечивали ночную сторону. Оставалась четвертая планета, такая же каменистая и безлесая, с разреженной стылой атмосферой. Она напоминала ту, от которой Тарита Крэг уже один раз отказался. Командор подвесил маг в безвоздушном пространстве, давая Крэгу возможность полюбоваться на вакантное обиталище со стороны. Дружинники, уже насмотревшиеся на самые разнообразные миры, и вблизи, и издали, бесцельно слонялись по соседским каютам, готовые к возвращению домой, и всеми силами скрывавшие эту готовность. И только Скюс, меткий стрелок, разглядывал не планету, а Млечный поток чужих светил, словно высматривая себе подходящую цель. «Командор!» – внезапно разнесся по всем отсекам мака его голос. «Мы кого-то догоняем!» Перепрыгнув через коня, по своему обыкновению разлегшегося посреди каюты, Асмур кинулся в малую каюту, откуда донесся призыв. Стена, которую Скюс почти всегда держал в состоянии кристальной прозрачности, была обращена не на красновато-бурую поверхность планеты, а в черноту межзвездного пространства. И оттуда, как бы рождаясь на глазах, медленно всплывал какой-то причудливый кокон, который в первый миг все приняли за живое существо, потому что на нем отчетливо виднелись многочисленные шипы, хвосты и глаза. Загадочное нечто было лишь немногим менее их собственного мака. И когда оно разинуло круглую пасть, Скюс чуть не метнулся к пульту аннигиляционной пушки, но вовремя удержался, потому что приказа приготовиться к атаке не последовало. Командор молча наблюдал. И тут из черного круглого зева того, что было все-таки не чудовищем, а только гнездом, медленно выползли два существа. Покрытые странной белесой шерстью, отливающей металлом, каждый с единственным красновато-фосфорическим глазом, они мерно покачивались возле своего жилища, сцепившись голыми хвостами, словно купались в черной ледяной пустоте. Мертвящей жутью веяло от этих циклопов, и непонятно было, что же внушает такой ужас. Волчье мерцание глаза, настороженное шевеление смертоносных клешней или чуткий подрагивающий хобот, готовый, казалось, мгновенно высосать кровь из своей добычи. Каждый почувствовал, что перья на его крыге встают дыбом. И в этот миг за спиной прозвучал властный голос Тарита Крэга. «Звездные волки! Уничтожьте их!» Дружина разом отпрянула от окна, готовая ринуться выполнять столь естественный приказ, но поднятая рука командора остановила их. Эрл Асмур, как и в первый раз, невольно поднес руку к горлу, и голос его прозвучал еще тише, но за немощью звуков стояла такая несокрушимая воля и столь укоренившаяся привычка повелевать, что не было на корабле ни единого человека, который посмел бы ослушаться могущественного эрла, когда он произнес «захватить живыми». Тарит Экрек, которому перечили впервые в жизни, возмущенно захлопал крыльями и взлетел к потолку командорской каюты, словно готов был покинуть маг прямо сейчас, а потом, гневно щелкая когтями, с которых сыпалась шелуха, ринулся к себе в алтарный шатер. Если бы вся дружина не была затянута поспешным натягиванием скафандров, может быть, кто-нибудь и заметил бы, что Крэг словно хочет сказать что-то и не решается. Один только Гарольд вдруг на миг остановился, но его товарищи, уже одетые и застегнутые наглухо, торопливо выметывались из мака навстречу неведомым и отвратительным хищникам, и он заторопился им вслед, не подозревая о том, что с этой минуты круто меняется судьба не только командора со всем экипажем, но и всего Джаспера.